Холодный предел. Дворец советников. 9:45. Поначалу я подумал, что ослышался. Настолько странным показалось услышанное словосочетание. «В смысле поднятые мертвецы?» – переспросил я, приподнимая брови. Благодаря выпуклым краям продолговатого стола овальной формы, все сидящие без труда могли смотреть друг на друга, не прилагая лишних усилий. Не пришлось вытягивать шею или наклоняться, чтобы увидеть мощную фигуру командира боевого крыла клана Строгановых. Длань войны отложил телефон и флегматично объяснил. «Прямом. Дохляки, оживленные магией». Сделав небольшую паузу, он с прищуром глянул на меня и добавил. «Ты вроде должен был изучать последствия применения некромантии». Я прикусил язык. Признаваться, что всего лишь пролистал раздел с экзотичным для наших мест типом магического искусства, не хотелось. Быстренько рассказал Дмитрию на экспресс-опросе, из-за нехватки времени у князя часть теоретических занятий со мной и Полиной проводил мой старый наставник. И благополучно забыл, как ненужную информацию. Блин, как бы здоровяк не устроил повторный устный экзамен по пройденным материалам. Зная его, такой вариант вовсе не исключен. Пришлось экстренно вспоминать страницы толстенного Талмуда, посвященного особенностям кланов африканского континента. Благо, большая часть библиотеки осталась цела, скрытая в глубинах чертогов льда. Чего не скажешь о книгах в башне, как и все цитадели в мире, разрушенной вместе с источником. Хунганы, жрецы магии Вуду, обладают ниже среднего персональными боевыми качествами. Имеют способность создавать целые армии подконтрольных существ через обряд оживления. Наиболее сильные шаманы устанавливают настолько крепкую связь, что в случае смертельной опасности могут перебрасывать собственные души в тела подчиненных зомби. Отчего убить их бывает весьма затруднительно. Выдал я в быстром темпе, чуть подумал и закончил. Довольно опасные противники. Главный боевой маг клана довольно кивнул. Его устроил ответ на скрытый в подтексте вопрос. Зато сидящая по правую руку от Ларисы Ивановны женщина средних лет довольно эмоционально отреагировала на новости. «И они вторглись в Европу? Какой кошмар! Что мы будем делать?» Князь, а за ним и другие присутствующие маги, с недоумением уставились на паникершу. «Что вы имеете в виду?» – уточнил старший Строганов. «Ну как же?» Слегка смущенная прямым обращением единоличного властителя земель, превосходящих по размерам такие страны, как Италия и Австрия. «Разве мы не должны им помочь?» И вновь последовало уточнение. «Кому им?» Полина не сдержалась и фыркнула. И сразу же присмирела, стоило строгим глазам князя найти веселушку. Лариса Ивановна досадливо поморщилась от глупости подчиненной. Ухоженная привлекательная дама, занимающая должность длани порядка, была созидателем и не одобряла смерти людей. Но еще она являлась сильной колдуньей, входящей в правящий род, и отлично знала правила и порядки клана. «Испанцам?» – вконец растерянная пролепетала женщина. «Пиренейский полуостров – это вроде Испания? Разве нет?» «А мы тут при чем?» Безжалостно продолжил импровизированный допрос Кирилл Константинович. Наконец поняв, что большинство за столом пялится на нее с явным недоумением, тетка потерянно замолчала. Маги явно не разделяли идею прийти на помощь Европе. Чуть подождав и убеждаясь, что дальнейшего продолжения не последует, князь нравоучительно заметил. То, что негритянские племена вознамерились расширить ареал обитания, не проблема клана Строгановых. Пусть ими занимаются фон Бергеры, Штайны, Клаусы, Лакруа, Вальмонты и другие европейские кланы. Это их земли. Это их головная боль. «А боли явно будет немало», – вставил Мстислав с ядовитой улыбкой. «Хунганы неплохие бойцы. Уверен, они немало попортят крови врагам. Нам это на руку. Всегда хорошо, когда вероятные противники ослаблены». Доселе не проронивший ни слова Гордеев вдруг решился спросить. А что дикари смогут сделать против той же авиации? Сомнения так и сквозили в голосе отслужившего в свое время в армии бывшего полицейского. Широкие плечи накачанного боевого мага почти незаметно дернулись. Остановить сердце пилота, например. Достаточно мощный колдун провернет такой трюк без труда. В случае с вудуистами еще лучше. Сильный шаман потом может взять мертвеца под контроль и направить получившуюся куклу против своих же товарищей. На этом месте я мысленно хмыкнул. Сказанное Мстиславом под силу лишь очень и очень могущественным некромантам. Рядовые маги нечто подобное провернуть вряд ли смогут. Дотянуться до летчика, сидящего в железной банке на высоте в несколько километров, вполне возможно. Наложить на него чары подчинения после смерти сильно сомневаюсь. Тут необходимы незаурядные умения, доступные лишь тамошним патриархам. Вот когда самолет рухнет, и если подойти ближе, тогда да, армия зомби легко пополнится еще одним мертвяком. Не разбирающийся в тонкостях применения заклинаний различного типа сыскарь уважительно покачал головой, услышав о силе африканских одаренных. Лариса Ивановна шепотом выговаривала на ухо медленно краснеющей подчиненной. Нетрудно догадаться, о чем шли крайне интенсивные наставления. Колдуны не занимались альтруизмом и не спасали чужаков. Европе грозит нападение взбесившихся черных племен под руководством шаманов? Ну и что? Нас это не касается. Не будем людям мешать развлекаться. «Пусть сначала дойдут до Польши, а лучше до Украины», – хохотнул Петр. «Тогда и подумаем, что делать дальше». В неизменных джинсах и обвисающем свитере старший научник клана качнулся на кресле, сияя широкой улыбкой. Его приятель Роман, отвечающий за финансы, с усмешкой поддержал друга. «В принципе, еще остаются Орловы, так что можно еще подождать, пока зомбики не сожрут все ближние страны и не подойдут вплотную к границе владения огневиков. После уже оказывать помощь, не забыв договориться о дополнительной плате, естественно». По лицам некоторых присутствующих пробежали легкие улыбки. Желание упитанного дельца подзаработать на возможном кризисе показалось многим забавным. Конечно, исключительно представителям Старой Гвардии. Новички из обычных людей не поддержали веселья. Их этика и мораль требовала иного. Лично я выступал на стороне первых. Лезть под острые лапы оживленных мертвецов ради непонятно кого? Да ну нафиг! Пусть уж лучше испанцев, да и всех, кто под руку подвернется, перебьют, чем через несколько десятков лет слушать вопли об очередной оккупации русскими свободной Европы. Повеселились и хватит. Вмешиваться в конфликт не будем. Однако станем отслеживать ситуацию. Подвел итог короткой дискуссии князь. Есть возражения? Заданный для проформы вопрос повис в тишине зала. Если кто-то и имел что-то против, то благоразумно не показывал вида, печенка чувствуя, что в случае чего сильнейший маг ледяной стихии запросто организует отправку любителя европейцев на Пиренейский полуостров в качестве добровольца. Может, даже автомат дадут и пару рожков, перед тем, как выбросить где-нибудь на испанских просторах. Как нельзя вовремя в очередной раз прожужжал смартфон Мстислава. «Что там еще?» – недовольно буркнул князь. Он отлично понимал, что не имея сообщения сверхсрочного статуса, пробиться сквозь блокировку устройства оно бы не смогло. Значит, дело серьезное и требует непосредственного ознакомления. Советник по внешним отношениям клана Орловых информирует об осаде русского посольства в Индонезии. «Ну и что? Сами разобраться не могут?» Все еще раздраженно поинтересовался Кирилл Константинович. «Они же постоянно лезли вперед и чуть ли не позиционировали себя в качестве правопреемника бывшего правительства. Кто там чуть не наложил лапу на золотовалютные запасы страны и вообще всю бывшую госсобственность?» Я закатил глаза. Но опять начинается. Разборки между колдовскими кланами России по поводу прав и обязанностей длились не один месяц. Советники до хрипоты спорили, кому и сколько предназначалось в новом мире после уничтожения федерального правительства. Самыми шустрыми оказались Орловы. Умники чуть не заявили себя прямыми наследниками бывших кремлевских боссов. Понадобился объединенный нажим всех кланов с угрозой войны, чтобы переубедить слишком наглых огневиков справедливо поделить активы между остальными колдовскими сообществами. До дипломатических объектов за рубежом руки деятелей так и не дошли. Формально бывший МИД вроде должен был подчиняться всем русским магическим родам, но в действительности ими, похоже, занимались в основном Орловы. «Предлагают нам», – пояснил Мстислав. «В момент возникновения волнений в Джакарте находилась туристическая группа школьников из Мурманска. Дети успели укрыться в здании посольства». «Так», – князь тяжело оперся ладонями на край мраморного стола. «Один из северных городов России сейчас входил в состав холодного предела. А значит, все его жители находились под личной защитой главы клана Строгановых. А как они там оказались? Постоянные международные перелеты вновь наладили совсем недавно. Когда это школьники успели отправиться на другой конец планеты?» Командир детей в юге быстро проверил данные полетного листа по сетевой базе. Элементы электронного управления обширными владениями клана на протяжении последнего времени успешно внедрялись специально созданным отделом, битком набитым молодыми и талантливыми программистами. «Инициатива шла от местного предпринимателя. Бизнесмен подарил городской школе набор компьютеров и оплатил туристическую путевку самому успевающему классу. Девятому А, судя по записям». «Отлично. Торгаш просто гений. Посылать толпу 15-летних за 3-9 земель, когда в мире творится такое», – произнесла Лариса Ивановна, не скрывая злости. Мстислав пожал плечами. «В принципе, обстановка не выглядела опасной. Самолеты вновь летают, корабли плавают, торговля быстро ожила и уверенно возвращается на прежний уровень. Появилось ощущение возврата старой жизни. Захотел человек сделать доброе дело, так бывает». «Доброе дело», – передразнила длань порядка своего неизменного оппонента. «Посмотрим, чем теперь обернется этот поступок. Мне и так нелегко работать с населением, а после гибели стольких детей о доверии граждан придется забыть надолго». «Не придется», – князь поморщился, чуть помолчал и кивнул в моем направлении. «Виктор», – я с готовностью поднял голову. «Сидеть в офисе мне уже порядком опротивило». «Да?» «Возьмешь полусотню воинов и слетаешь туда. Разберешься и привезешь детишек обратно. Понял?» «Конечно, не вопрос». Полинка не преминула вмешаться. «Может, мне тоже с ним?» Пальчики юного боевого мага оттарабанили замысловатый мотивчик по твердой столешнице, выдавая легкое неудовольствие хозяйке. Типа, почему это сразу Виктор, а не она? «Забраться нужен глаз да глаз, а то он мастак попадать в неприятности». Мстислав поморщился. Его уже достали наши шутливые пикировки. Точнее, одно дело дурачиться где-нибудь далеко, и совсем другое – на совещании совета клана, да еще и при самом князе. Последний, впрочем, предпочел не реагировать на капризные нотки, проскользнувшие в голосе ученицы. «Нет, полетит один Виктор», – подтвердил глава рода Строгановых. «Возьмет солдат, проведет эвакуацию, покарает наглецов, осмелившихся бросить вызов владыкам холода. В общем, как обычно». Я важно кивнул, стараясь не смотреть в сторону надувшейся сестрицы. «Будут какие-то особые пожелания?» И вроде спросил, как обычно, с простыми равнодушными интонациями, но почти сразу же заметил, как некоторые из присутствующих ощутимо вздрогнули. Слушатели без подсказок поняли, о чем именно идет речь. «Нет», – буркнул князь, – «просто сделай так, чтобы злодеи понесли заслуженное наказание». Последовала задумчивая пауза. «А возьми-ка ты, пожалуй, с собой репортера из ИМС», – неторопливо продолжил старый маг, скрестив ладони и уместив на него острый подбородок. «С камерой, оператором, как полагается». «Зачем?» – вытаращился я в изумлении. Тащить с собой журналиста на боевую операцию? Что еще за сафари? Пусть снимет репортаж о вызволении бедных детей из плена лично одним из Строгановых. Мол, смотрите, люди добрые, полетели на край света ради детишек, живота своего не жалея, и так далее по сценарию. «Мы бы и так туда отправили солдат», – невозмутимо заметил Мстислав. «Город Мурманск, как и его жители, теперь под нашей защитой». «Не мешает получше осветить данное событие», – рассеянно сказал князь. «И обязательно подчеркнуть участие одного из рода. Не помешает. А то Орловы почти не сходят с экранов, а о нас ничего не слышно. Непорядок». Догадавшись, в чей огород прилетел камешек, Лариса Ивановна, отвечающая за мирную составляющую жизни клана, в том числе за медийную поддержку, поспешила проинформировать. «Мы запускаем цепь передач об истории владык Холода, об их славном прошлом, о выдающихся героях, храбро встающих на защиту». Кирилл Константинович, не скрываясь, поморщился. «Мы раскрыли доступ к подавляющему большинству клановых сетевых ресурсов, плюс исторические источники самих людей. Более чем уверен, народ отлично понимает, что большая часть колдовских войн проходили отнюдь не с благородными намерениями. Не говорю, что ваши фильмы не нужны. Почему бы и нет? Но постарайтесь без фанатизма, иначе дождемся того, что нам вообще перестанут доверять». Ухоженная женщина в пошитом на заказ брючном костюме цвета утреннего тумана понятливо качнула головой, делая в планшете какие-то короткие заметки. «Судя по новостным лентам, там сейчас съемочная группа информационного агентства Reuters», — вставил Роман, просматривая на собственном портативном компьютере последние новости. «Так что освещение инцидента уже обеспечено на международном уровне». «И все равно пусть наши тоже поедут», — произнес Мстислав. «Не доверяю я иноземным писакам. Переначат к собственной выгоде. А нам нужно свое видение ситуации». Я осмелился напомнить о себе очередным вопросом, вылившимся в конструктивное предложение. «Может, 50 солдат не брать? Двух десятков хватит. Смотаюсь по-быстрому на Фантоме». «Понадобится как минимум 3 машины. Не забывай об эвакуации людей. Плюс будет нужна дозаправка». Мстислав мельком глянул на экран мобильного, отмечая отсутствие новых вызовов. Командир детей в юге в последние месяцы находился в полной запарке. «Альфа-Хани. У них есть довольно неплохой аэродром, как раз на полпути», — припомнил князь. «И персы все еще чувствуют нам обязанными за тот инцидент с Ксенией Демидовой. Несмотря на то, что понятия не имели о замыслах бывших наемников». «Как вариант», — согласился командир детей в юге. Большая часть членов совета внимала словам высших иерархов клана молча, не смея вмешиваться в планирование спонтанно возникшей операции. Вообще непосредственно Строгановых на совете наблюдалось немного. Всего 5 персон. Мстислав, Лариса, Полина, князь и я сам. Остальные члены правящего рода в количестве 26 человек по воле главы рассредоточились по ставшим весьма обширными землям, контролируя и удерживая власть в руках колдовского клана. Потому что мало захватить или подмять под себя территорию, нужно еще суметь ее удержать. И в покоренные города направились самые сильные маги, кои традиционно входили в правящий род. В том же Северодвинске вместо старого мэра сидел Ярослав, мой названный кузен 26 лет от роду. Получивший классическое образование, он легко вписался в местное общество, уверенно подмяв под себя остатки бывшей городской администрации. По большому счету, именно благодаря ему мне удалось так уверенно справиться с заданием по заводу. И теперь я был должен ему за любезность ответную услугу. «Ладно, обсудим детали позже», – махнул рукой князь. «Сначала разберемся с повседневными делами. Связь уже настроили». «Что же, логично. Хотя здесь вроде и все свои, но планировать боевую операцию лучше все-таки в более узком кругу. Во избежание, так сказать». Общая видеоконференция будет готова в течение минуты». С готовностью откликнулась Лариса Ивановна, посмотрев на ассистентку, сидящую на крохотном стульчике у стеночки позади с лэптопом на узких коленках. «Ну вот, сейчас и остальные Строгановы подтянутся. Правда, в виртуальном виде, но все же. Болтовня предстоит долгая». Я поудобнее устроился в кресле, готовый к продолжительному ходу совещания.